52 февраль, 7. Сын мой, жизнь человека и есть путь в беспредельность. Путь беспредельный, в ней и живет. На этом пути осуществимо все, ибо все качества духа растут беспредельно. Малая мысль от сегодня, магнитно наращивая свои элементы, дает в будущем плод и становится явлением, утверждаемым уже как реальность. Мысль есть спутник человека на этом пути в будущем. Способность и качество духа, которыми человек обладает в данный момент, есть результат мыслей прошедших, мыслей, быть может, далекой давности. Вот почему учение жизни, внедряя в сознание человека мысль определенного порядка, строит огненную спираль его эволюции. Настоящее — это только отрезок пути в беспредельность. Бессмысленно оно, если лишено будущего. Но сразу же приобретает глубокое значение в аспекте части пути, в то будущее, где осуществляется все, что ныне закладывается человеком в своем сознании в виде зерен для будущих достижений. Даже малая мысль, скажем, о могуществе духа, когда-то свой плод принесет и станет для него достигнутой в какой-то мере действительностью. Сеятель человека. Сеятель чудесных зерен будущих возможностей, которые когда-то будут осуществлены на его бесконечном пути в беспредельность. Неровности, шероховатости и трудности пути — лишь случайности временного порядка. Самые невероятные трудности и напряжения становятся обычными, привычными и уже незамечаемыми, если они слишком длительны, ибо дух приобретает силу преодолевать их уже без особого труда. Слон легко сокрушает преграды, совершенно непреодолимые для малой букашки. Трудности и препятствия вырабатывают в человеке способность их преодолевать так же легко, как обычный человек преодолевает обычные условия жизни. Рост духа идет лишь борьбою, и чем труднее она, тем лучше, тем быстрее растут его силы. Не бойтесь трудностей, но желайте их и не отвращайтесь от них. В них заложены семена будущих возможностей. Лучше в вихрях и бурях прокладывать путь, чем прозябать в тепличных условиях жизни. Бесплодно благополучное существование. Невозможно сравнить его с плодоносностью трудностей борьбы и побед. Рок трудный, рок чудный сужден великой стране. В трудах непомерных, создающие величие своего будущего. Также трудности и сложности вашей жизни ручательством служат тому, что учитель для вас путь лучше избрал достижений, побед и преуспеяний. В сознании этого счастливы будьте и радостны, и сознательно претворяйте все, что служит закалкой для духа и дает учителю возможность ускорить ваш путь. Радуйтесь близости растущей, радуйтесь каждой возможности что-то преодолеть, радуйтесь безграничным возможностям на этом пути беспредельным утверждать в себе все, чего хочет ваш дух, зная, что все достижимо. Недостижимо для них, не знающих мощи закона, но достижимо для вас, познавших всю сладость победы над жизнью и знающих путь.